Модуляция 20. Барокко. В шведском языке и сегодня, если хотят сказать о каком-нибудь человеке, что он не в себе, то говорят так: «Хан эрлите барокко». По-русски дословно это звучит так: «Он немного странный». Поскольку шведы не любят грубых выражений и заменяют их на минимально грубые, слово «немного» вместо «очень», то недословный перевод на русский язык будет выглядеть так: «Он того», и крутим пальцем у виска. Итак, до появления стиля архитектуры и музыки барокко слово это носило совсем не то значение. Имело вовсе не тот привкус, который мы ощущаем в наше время, любуясь невыразимой красотой архитектуры барокко. Слушая музыку Антонио Вивальди, Арканджело Корелли, Йоганна Себастьяна Баха и других гениев музыки барокко. Как же случилось, что слово, имеющее довольно негативный оттенок, стало характеристикой целого явления в истории искусства Европы? А можно ответить вопросом на вопрос? Как случилось, что слово «готика», символизирующее для нас высочайшие достижения церковной архитектуры, в переводе с латыни означает «варварство». Разве это нормально, что художников, открывших новое видение мира, называют впечатленцами? Слышали о таком направлении в живописи? Нет? Тогда придется перевести это слово на французский язык, ибо Россия всегда была неравнодушна к Франции. Импрессионисты. Вот какое пренебрежение к художникам выказали их первые зрители. Картины им настолько не понравились, что они нашли весьма обидное слово для характеристики этих мазил. Теперь мы намного ближе к ответу на вопрос, почему большая часть названий целых явлений в искусстве – слова большей частью пренебрежительны или порой откровенно ругательны. У римлян, назвавших новый стиль архитектуры варварским, хуже, чем это слово, готический, слова-то не было. А думаете, понятие «реализм» в искусстве звучало положительно? Вовсе нет. Реализм ассоциировался с натурализмом. Представляете себе? После сказок братьев Гримм, после Шарля Перро, Ханса Кристиана Андерсена, после «Золушек» и «Красных шапочек», «Дюймовочек» и «Снежных королев», «Волшебников и принцев», фантазий Гофмана, гетовского Мефистофеля, а попросту дьявола. После дивных романтиков искусство вдруг залезает в какие-нибудь страшные парижские трущобы и начинает с почти физиологической точностью рассказывать о том, что герои едят, как они стирают белье, куда они выбрасывают мусор. Я еще стараюсь выбирать из всего описанного что-то поприличнее, а то ведь вообще нет на этих реалистов управы. Да и романтик в отношении к гению звучало не лучше. Что может быть хуже? Бесплодный мечтатель, фантазер, не желающий жить в этом реальном мире. Итак, барокко. Это стиль, проявившийся в архитектуре, изобразительном искусстве, а затем и в музыке к концу XVI века. Для того, чтобы понять барокко в музыке, нужно посмотреть архитектуру барокко, ее отличие от архитектуры готической. Готический собор — это строжайшие линии, глубина, сдержанность, в какой-то мере суровость. Ничто не должно отвлекать верующего от главного назначения храма — места для молитвы в доме Бога. Посмотрите на соборы эпохи барокко. Все, чем только можно отвлечь, все, что только можно придумать, все виды украшений, все формы причудливых движений, с точки зрения верующего — это ненормальность. Вот откуда и барокко. Странный, вычурный, причудливый. И в музыке произошло то же самое. Тончайшие украшения мелодий, огромное внимание к опере ибо именно в жанре оперы можно выразить причудливость взаимоотношений героев. На смену строгим мелодиям Средневековья и мадригалам Ренессанса приходят мелодии концертов. Помните? Соревнование согласия. Ведь, по сути, концерт — это тоже своего рода спектакль, где роли играют не певцы, а музыкальные инструменты. Все искусство барокко — это театр. Архитектура, церкви, дворцы, музыкальные соревнования, концерты, оперы. Средневековые мистерии превратились в страсти, страдания. Грандиозные музыкальные произведения, рассказывающие о последних днях земной жизни Иисуса Христа. Вершина страстей, страсти по Матфею Иоганна Себастьяна Баха. Правильный перевод с греческого не по Матфею, а согласно Матфею, то есть рассказ о страданиях Христа согласно изложению Евангелиста Матфея.